А мама? Как она? Как вы все? Кажется, маме немного лучше. У нее ужасно расстроены нервы. Она наверху у себя и будет счастлива всех увидеть. Пока что она не выходит дальше гардеробной комнаты. А Мэри и Китти, слава богу, здоровы. — Ну, а как ты себя чувствуешь? — воскликнула Элизабет. — Ты побледнела. Сколько же тебе, бедняжки, за это время пришлось пережить? Джейн, однако, уверила ее, что чувствует себя вполне хорошо. Разговор сестер, продолжавшийся, пока гарденеры были заняты детьми, был прерван приходом всего их семейства. Джейн по очереди обнялась с дядюшкой и тетушкой, встречая и благодаря их с улыбкой и со слезами на глазах. Когда все собрались в гостиной, вопросы, заданные Элизабет, были, разумеется, повторены гарденерами. И вскоре оказалось, что Джейн не может сообщить почти ничего нового. Тем не менее, она продолжала питать свойственные ее сердцу радужные надежды. Она по-прежнему верила, что все кончится благополучно, и что в любой день можно ждать письма от Лидии или от отца с объяснением действий беглецов и, может быть, известием об их бракосочетании. Миссис Беннет, в чью комнату они перешли после нескольких минут разговора в гостиной, встретила их так, как они и ожидали, слезами и жалобами на свою горькую участь, бранью по поводу мерзкого поступка Уикхема, причитаниями о собственных муках и упреками в адрес решительно всех, кроме единственной особы, которая своей неразумной терпимостью больше всего потакала легкомыслию дочери. «Если бы я смогла настоять, чтобы мы все поехали в Брайтон, — сказала она, — ничего бы не случилось, а бедной Лидии некому было позаботиться. Разве Форстеры не должны были все время держать ее у себя на глазах? Они допустили, поверьте, вопиющую небрежность, если не что-нибудь худшее. Моя девочка не была бы на такое способна, если б за ней присматривали. Мне всегда казалось, что им нельзя ее поручать, но со мной, как обычно, не посчитались, бедное родное мое дитя. А теперь нас покинул мистер Беннет, и я знаю, он будет драться с Уикхемом, как только с ним встретятся, его убьют, и что тогда с нами со всеми станет? Коллинзы вышвырнут нас, прежде чем он остынет в гробу, и если ты, братец, над нами не жалишься, я не знаю, куда мы денемся. Все в один голос отвергли столь мрачные предположения. И после исчерпывающих заверений в своей привязанности к сестре и ко всему ее семейству, мистер Гардинер обещал на следующий же день уехать в Лондон и помочь мистеру Беннету во всем, что он предпримет для спасения Лидии. «Мы не должны предаваться бесплодному унынию», — добавил он, — «и хотя следует подготовиться к худшему, пока что такой исход нельзя считать неизбежным. Еще не прошло недели с тех пор, как они сбежали из Брайтона. Через несколько дней мы о них услышим. И до тех пор, пока мы не узнаем, что он на ней не женился и не собирается жениться, не следует впадать в отчаяние. Как только я попаду в Лондон, я поеду к брату, перевезу его к себе на Грейсчорд-стрит, и мы хорошенько обдумаем все, что можем с ним предпринять. — Ах, дорогой братец! — воскликнула миссис Беннет. — Это как раз то, чего бы мне хотелось больше всего. Пожалуйста, разыщите их там в городе, где бы они ни запропастились, и если они еще не поженились, устройте так, чтобы они были женаты, и пусть они не откладывают этого из-за свадебных нарядов. Скажите Лидии, что когда она окажется замужем, у нее будет достаточно денег, чтобы купить себе любое платье, а самое важное — спасите мистера Беннета от дуэли. Расскажите ему, в каком я ужасном состоянии, что я буквально схожу с ума от страха, и что у меня бывают судороги во всем теле, и спазмы в боку, и такие жестокие головные боли и сердцебиения, от которых нет покоя ни днем, ни ночью. И передайте моей дорогой Лидии, чтобы она не отдавала шить платье, не повидавшись со мной, так как она не знает, в каком магазине его лучше заказывать. Ах, какой вы добрый! Я уверена, что вы не забудете моей просьбы.